583, ноябрь, 18. Обычно окружение человека он создает сам, своим представлением о том, что вокруг него. Если это деревня, он мысленно и бессознательно рисует картину деревни. Если город – города, если лес – леса. Он ментально пребывает в этом окружении и связывает себя с ним. Но если это представление заменить другим, скажем, живя в лесу, морем или горами, то сознание как бы выходит из привычных рамок и переносится в то, чем мысленно окружает себя человек. Сознание устремляется за мыслью и окружает себя теми представлениями, которые создает мысль. Так, если, живя в одном городе, представлять себя в другом, более или менее хорошо знакомом, то при достаточно сильном представлении и отрешении от привычного окружения можно действительно перенестись мыслью в другое место и воспринять или очувствовать его вибрации. Именно почувствовать надо себя не здесь, но там, в другом месте, и оттуда как бы смотрящим на то, где находится физическое тело. Подобные упражнения в перенесении сознания очень полезны для отрыва от тех внешних условий, к которым так прочно прирастают аура и мысли, связанные прочно выкристаллизованными представлениями о привычном окружении. Мысленные путешествия и полеты тоже ценны именно этим. Слишком уж крепко вживаются люди в то, что видят вокруг себя, так крепко, что даже освободившись от тела, мысленно продолжают видеть то, что видели и привыкли видеть их земные глаза. Рабство у своих собственных представлений можно разрушить сознательно. Ясновидящий, сосредоточиваясь мыслью на определенном лице, видит и те места, где живет этот человек, и переносится мыслью туда же. Этой способностью в потенциальной форме обладают все люди. Облетать мыслью мир очень полезно, во всяком случае необходимо. Всякие путешествия и передвижения очень нужны для отрыва сознания от насиженных мест, и если в плотном теле путешествия не всегда возможны, то в духе они возможны всегда и нужны, ибо способствуют отрыву от вибраций непосредственно окружающей человека плотной среды.